Надзиратель хотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность. О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя. Так медленно открываются тайные тюремные интриги. Уинвуд заявил, что 40 заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для доставки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей. «Докажи», — вероятно потребовал надзиратель. И поэт-фальшивый монетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных, пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю, и Уинвуду это было известно. «Сегодня ночью», — сказал Уинвуд надзирателю, — «Саммерфейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов 44-го калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны, а сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек, завтра утром он сам обо всем вам доложит». Этот Саммерфейс был рослый детина, родом из округа Гумбольдт. Простодушный, покладистый и недалекий малый, он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой 15 фунтов хорошего курительного табаку. Он проделывал это и раньше, и обычно передавал табак Сесилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз. Не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержавший ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что Уинвуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю. И вот тут-то поэт-фальшивомонетчик не сумел обуздать полеты своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку. И я угодил в одиночную камеру на 5 лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек 40 пожизненно заключенных. Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Еще меньше подозревал о чем-либо Саммерфейс. В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключенным. Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сесил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал, и его фантазия сорвалась с узды. «Да, ты не соврал. Он действительно передал пакет», — начал надзиратель. «И содержимого этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух», — объявил Уинвуд. «Какого содержимого?» — оторопел надзиратель. «Динамита и детонаторов», — выпалил этот идиот. 35 фунтов. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне». Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть. Шутка ли? 35 фунтов динамита в тюрьме. Говорят, что капитан Джемми, так его прозвали, упал на стул и схватился руками за голову. «Где же этот динамит?» — закричал он. «Я должен забрать его немедленно. Сейчас же веди меня туда».